затаенно. Прекратилось понимание, как испорченный телефон. Говорили, а не пробиться сквозь помехи, шебуршание. Каждый слышит только себя, свой возвращенный голос. И точно так же вдруг заметила, что нет контакта даже с самой собой, со своим телом. И потом только видела следы от ногтей на ладонях. Оказывается, все время сжимала кулаки и не заметила, что делаю себе больно. Запомнила последний наш скандал из-за вазы. Когда это было? В прошлом году, весной, да еще не просто чашки-тарелки, разбила дорогую китайскую вазу какого-то столетия, которую он с такой гордостью притащил из антикварного. И вдруг странное ощущение, что это не я, что я уже где-то далеко. Это какая-то другая женщина кричит в ярости и бьет за чем-то дорогие красивые вещи. А я сама уже давно успокоилась, и мне ничего уже не больно, и ничего не жалко. И этот человек уже так отдалился от меня, что не может причинить мне настоящую боль. А главное, ужаснулась самой себе, поняла, что я себя такую ненавижу. Первая мысль была убить его и ее, и дом взорвать, и весь мир уничтожить. А потом вдруг кончились слезы, и сила переживать успокаивалась, и сделала вид, что ничего не знаю, что ничего особенного в наших отношениях не происходит. Как я ненавидел его голос, когда он звонил. «Белочка, лапушка, уезжаю на 2 дня». И начинал плести что-то про какие-то дела. На самом деле звонил из номера, который снял, чтобы провести ночь с любовницей. А она, может, сидела рядом и гладила ему коленку. Отвечала, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Конечно, Осик, не волнуйся, быстрее возвращайся, я тебя очень люблю и жду». И смотрю на себя в зеркало. У меня вот морщины на шее, а у нее нет. Но подобные девицы как раз не страшные. Таких скачущих красоток можно не бояться. Надо бояться молчаливых, спокойных, с глазами удивленного ребенка. Вот как у Маши. Она еще действительно совсем ребенок. Один раз я вернулась домой, а Маша выскакивает из моей комнаты. Я вошла и сразу поняла, что она нежилась на моей постели. Вдруг представила себя на ее месте. Я ведь, наверное, тоже бы стала примерять, пока хозяйки нет, все ее платья, чулочки, туфли, шляпки. Работящая, чистоплотная, замкнутая, тихий омут. От зарплаты отказалась, мол, израсходую и все. А так, если нужно, на свечки, так вы мне дадите. Мол, держите деньги у себя, то я потеряю. Надо пойти купить ей туфли, да ходит черт знает в чем. Не выдержала дачного заточения и съездила с Иосифом в Москву. Пыльно, душно, но зато есть люди. Были в гостях у Днепрова с Милич. Полвечера проговорили о перезахоронениях в Москве. Всех поразил почти прижизненный вид тела композитора Николая Рубинштейна. Еще говорили о картинах из Эрмитажа. Днепрову передали слова Грабаря.